Глава 16. Придя в себя, Моника Макентайр чувствует мерзкий вкус во рту. Она открывает глаза. Первое, что она видит — огромный нос, два глаза, рот. Лицо тяжело дышащего мужчины. Она содрогается от его сопения и слишком пристального взгляда. Потом она понимает, что лежит в постели, замотанная в простыни. Мужчина говорит, обращаясь к кому-то другому. «Готово!» — к ней вернулось сознание. На ее лоб ложится чужая ладонь. «Жар прошел», — сообщает мужской голос. Мужчина не молод, на нем белый халат. Стоящая рядом с ним молоденькая медсестра с тревогой смотрит на Монику. «Белый потолок, белые стены. Я в больничной палате». Она тут же вспоминает, кто она такая и что произошло за несколько секунд до того, как она лишилась чувств. Предупреждение о заложенной бомбе, всеобщее смятение, все в едином порыве бросаются к выходу, все дружно меня стискивают, сжимают, толкают. Мои ноги уже не касаются пола, меня тащит куда-то влево, мамин испуг, паника, вопли и... больше ничего. «Вы меня слышите, мисс Макентайр?» Она утвердительно моргает, кивает. «Вы легко отделались. Всего несколько кровоподтеков и царапин». Моника пытается приподняться на локтях, но это усилие пока что не для нее. У нее ощущение, что все ее мышцы превратились в папье-маше. «Мужайтесь», — почему-то говорит ей врач. «Зачем он меня подбадривает? Какая в этом необходимость?» «Все идет хорошо. Обошлось ушибами. Потеря сознания — это результат панической атаки от сдавливания в толпе». Врач выдерживает паузу и жестом велит медсестре приподнять Монику на подушках. «Как ваше самочувствие сейчас?» «Зачем весь этот церемониал?» Врач ерзает на стуле. Его взгляд бегает, он вздыхает и бормочет. «Мне очень жаль». «Это еще с какой стати?» «Очень-очень жаль. Я ничего не смог сделать». «О чем это он?» «Ваша матушка». «Что с моей мамой?» «Она упала, ее затоптали». «Мама?» «Множественные ранения, несовместимые с жизнью». «Нет, не может этого быть. Это какая-то ошибка, это ложь». «Мы ничего не смогли сделать». «Нет!» Моника сбрасывает простыни, спрыгивает на пол, выбегает из палаты, все опрокидывает на бегу, кричит не своим голосом. Санитары ловят ее и колют успокоительное.